Глава 11. Маша. Как-то слишком неожиданно прозвучало приглашение на обед. Я даже слегка растерялась, что ответить. Согласиться хотелось очень, но в то же самое время мозг останавливал от столь желанного порыва. «Он опасен», — кричал внутренний голос, а в голове колокола били набат. «Чтобы не делала глупостей и не создавала себе лишних проблем», а они обязательно будут, если сейчас поддаться порыву. С Демьяном легко и весело, и совсем он не страшный, как меня пытались запугать девчонки в клубе. Самое смешное рассказывали страшилки, какой Демьян неуправляемый в ярости, но в то же самое время каждая вторая мечтает с ним переспать. Да уж, чужая душа потемки. Как можно думать о сексе с мужчиной, которого практически не знаешь? Когда нет чувств взаимных, да даже элементарной симпатии с его стороны тоже нет. Быть 328-й в списке его побед? Нет уж, увольте, я на такое не готова и никогда не соглашусь. Я же не кусаюсь. Демьян улыбнулся, поднялся на две ступеньки вверх, где я замерла после неожиданного приглашения, и взял меня под руку, хотя очень голоден, и посмотрел так, что я непроизвольно покраснела. Слишком двусмысленная фраза, а взгляд парня открыто показывал, какой именно голод он испытывает, и не скрывает своего желания. «Я лучше домой», — произнесла неуверенно, однако продолжала следовать за демоном к машине. «Отвезешь?» Ляпнула и сама поразилась своей смелости. «Вот зачем, — спрашивается, — я его провоцирую? Сама, что ли, не могу доехать на общественном транспорте? Можно еще по городу погулять, достопримечательности посмотреть. Ты уточни, куда именно домой ты хочешь попасть», — прислонился ко мне, прижимая к автомобилю. Обвел рукой вокруг талии, не давая мне возможности сбежать. Даже дыхание, кажется, остановилось. Демьян посмотрел мне в глаза, усмехнулся, а после открыл переднюю пассажирскую дверь за моей спиной. Я с облегчением вздохнула. А парень продолжал улыбаться, глядя на мою неуверенность. «Да, я боюсь его и не желаю каких-либо отношений. Особенно на одну ночь», на что Демьян так открыто, не стесняясь, намекает. «Может, сексуального опыта у меня и маловато, точнее, его и нет вовсе, но я же не глупая дурочка. Прекрасно понимаю, что нужно демону от меня. Как представлю, что мужские пальцы будут дотрагиваться до тела, в дрожь бросает. Не хочу снова переживать этот ужас. В глубине души понимаю, не все мужчины жестоки. Понимаю, но принять не могу. И все равно продолжаю бояться. Спасибо», — произношу и залезаю в салон автомобиля. Прячусь от парня, как в кокон. Мне сейчас срочно нужна передышка. А еще нам надо поговорить. Я надеюсь, он оставит свою затею затащить меня в постель. Пусть не тратит время на меня. «Да и зачем я ему сдалась, скажите на милость?» В сотый раз задаю этот вопрос, и в сотый раз не могу понять Демьяна. «Какую кухню предпочитаешь?» — интересуется он, когда автомобиль плавно тронулся с места. «Ну вот, опять 25. Непробиваемый он какой-то. Тяжело с ним будет. Ладно, сейчас соглашусь, чтобы не нагнетать обстановку, но после доходчиво объясню. Со мной у него нет никаких шансов. Мне не нужна мимолетная интрижка и длительные отношения. Прямо в дрожь бросает, как подумаю об этом, тем более. Один обед, и мы попрощаемся. Придется из клуба уйти ради своего же душевного спокойствия. Ты так и не рассказала, откуда такие познания в искусстве». Демьян раскинулся в мягком кресле, держа в руках стакан с соком. Еще в музее интересовался, даже разочек попытался надавить, но я ушла от ответа. Начнет расспрашивать о моем прошлом, и что ему отвечать? Полгода бегаю от одного ублюдка, который... Даже боюсь представить, что Олег сделает со мной, когда найдет. Он не остановится ни перед чем, лишь бы добиться своего. Мне страшно, его глаза мертвые. От одного взгляда хочется забиться в пол и не вылезать оттуда. А еще лучше превратиться в невидимку и не дышать. А ведь в самом начале был таким заботливым. Но и предать близкого мне человека не могу. память об отце — единственное светлое чувство, которое осталось в душе. И если я сдамся, то проиграю. Олег сломает меня и заставит жить в постоянном кошмаре. И так мою жизнь превратил в самый настоящий ад, куда еще страшнее. Книжки в детстве читала, ушла от правды, но в ответ тут же прилетела. Не верю. И пристальный взгляд с хитринкой продолжил сканировать насквозь. Под кожу залез, в каждую клеточку проник. Как бы я ни сопротивлялась, но влечению к Демьяну противиться становилось все сложнее. Училась в университете искусств. Печально вздохнула. 2 курса. А потом? Приподнял одну бровь. А потом решила стать самостоятельной и покинула отчий дом. Полуправда вылетает легко, потому что за полгода я выучила эту фразу наизусть. Однако передо мной Демьян, которого, как оказалось, не так-то легко провести. Опять врешь. Наклонился всем корпусом вперед, укладываясь на стол и приближая свое лицо к моему. Я же все равно узнаю. Зачем? Мне действительно непонятно, зачем ему это надо. Видимо, он и сам до конца не понял, потому что вопрос повис в воздухе. Демьян откинулся назад, закинул ногу на ногу, только теперь его взгляд стал еще более пронизывающим. Не клеится у нас разговор, хоть стреляй. Я не готова к откровениям, которые жаждет услышать мой спутник. Если он и дальше продолжит свое давление, придется поскорее сваливать из этого славного города. Хоть и не хочется. Мне здесь очень нравится. Впервые я нашла подругу, с которой легко и спокойно, работу. Возможно, и не об этом мечтала всю жизнь, но хоть какое-то разнообразие. А Демьян путает мне все карты. Черт, как же неудачно он вчера заехал в клуб и как специально за столик, который мне довелось обслуживать. Прямо роковая встреча, не иначе. И долго мы еще будем молчать? Нашу игру во взгляды прерывает звонок на мобильный. Парень кривится, глядя на экран, но отвечает. Да. Пауза, на протяжении которой Демьян внимательно слушает своего собеседника, не сводя с меня глаз. «Я сейчас занят», — смотрит на часы, делает резкий выдох, через 30 минут, не раньше, и нажимает сброс. «Поехали, отвезу тебя домой, Мата Хари». И у меня вырывается вздох облегчения. Лучше уж держаться от демона подальше.